Глава 4. Накануне посещения арбитриума сон к Дане не шел. Ларс уже вовсю дрых в своей комнате, а девушка сидела внизу в зале, постояла во двора с кружкой вина и, не обращая внимания на гул голосов подвыпивших посетителей, обдумывала предстоящую встречу. Край вызвался быть ее компаньоном. Залез под стол, улегся там и бдительно охранял девушку от всех возможных опасностей. У одинокой посетительницы, впрочем, имелась вполне различимая аура мага, так что особых напастей в любом случае не стоило бы ожидать. Но если кто-то из схвативших лишнего гостей и задумал бы полюбезничать с симпатичной девушкой, то красноречивая морда огромного пса у ее ног вмиг отрезвляла любого потенциального ухажера. «Ну вот, я в столице. Практически одна. Ларса можно в расчет не брать». Странно как-то получилось, что их прямо на въезде всех разделили. Случайно? Или был расчет? Знать бы, да кто же скажет. Ладно, подведем итоги. Какие преимущества жизни в Этерне? Возможность найти более интересную и высокооплачиваемую работу, купить жилье, устроить жизнь. Пожалуй, остаться жить в столице – неплохая перспектива. И насчет интересной работы тут больше шансов ее получить. Особенно имея направление от королевской канцелярии. В принципе, это практически приказ о ее зачислении в столичную гильдию магов. «Как-то гладко все получается, тебе не кажется?» — задала Дана вопрос кружке в своих руках. Тишина в ответ. «А что гильдия?» «Ну вот я, например, это самая гильдия», — подумала магичка. «И приходит ко мне некто с бумагой принять в свои ряды. С какой радости я буду должности раздавать всяким подозрительным незнакомцам?» Так должностей не наберешься на всех желающих-то. А ведь и правда. Дана со стуком опустила кружку на деревянный стол, напугав собаку. Пес высунулся из-под стола и тревожно глянул на девушку. «Спокойно, Край, я в порядке», — обратилась она к собаке. «Это я так думаю, понимаешь? А пошли-ка наверх, что-то мне в тишине лучше думается». Дана кинула на стол мелкую монетку и отправилась в свою комнату. За ней неторопливо поплелся большой пес. «Я ведь не училась боевой магии. Вот ты бы взял меня на столь серьезную должность». Край внимательно слушал расхаживающую по своей комнате магичку. Сложив брови домиком, пес изобразил страдальческое выражение на морде и тихонько взвизгнул. «Вот, и я бы не рискнула», — согласилась девушка. «Из этого мы сделаем вывод. Какой?» Она резко крутанулась в сторону пса. Край поднял оба уха и насторожился. «Работу мне дадут, но не ту, на которую я рассчитываю», — отчеканила Дана. «Меня никто не знает, связей у меня нет, образование не соответствует, опыта мало, а боевые заслуги в какой-то там дремучей провинции, далеко отсюда, да еще и в компании со всякими сомнительными личностями, типа кузнеца». Собака подняла голову. «Ну да, и тебя». Она ласково потрепала голову Края. «Куда ж без тебя?» Она плюхнулась на кровать и уставилась в угол. «Ладно, Край, без работы мы не останемся, а остальное будем готовы ко всему. Главное — не падать духом. Переживем». Могущественный и великолепный арбитриум, да, не даже в голову никогда не приходило, что она его увидит своими глазами. Массивное серое здание, облицованное шершавыми каменными плитами. Толщина облицовочных плит была немного разной, и из-за этого стены сооружения получились рельефными, что вызывало у посетителей, собирающихся войти внутрь, некоторые чувства дискомфорта и тревоги. Наверное, так специально задумано, чтобы смущать и сбивать с толку посетителей и внушать им уважение и страх перед высшим магическим светом, — подумала девушка. На прием она пришла пешком, благо идти от постоялого двора было недалеко. Она миновала длинную очередь посетителей, выстроившуюся под окнами первого этажа, прошла вдоль лошадей, привязанных к вмазанным в стену металлическим кольцам. Их владельцы, те, кто побогаче, тоже приехали в арбитриум, и сейчас наверняка ждут своей очереди во внутренних коридорах магического совета. А где стоят кареты самых высоких посетителей, даже и не видно. Но Дана была уверена, что наверняка есть и такое место. Сословное разделение особенно сильно чувствовалось в столице, и высшая знать, служилый люд и нижние сословия старались между собою не пересекаться. Маги — особая статья. Вне сословия, как бы. Дана могла бы приехать на лошади, прийти пешком, да хоть на метле прилететь. Аура мага давала понять любому жителю ее статус и положение в обществе. Наверное, именно поэтому она любила и ценила свою работу. Та давала независимость и освобождала от многих царящих в обществе предрассудков. Чудно тут в столице. Центральные улицы вымощены гладкими плитами, со всех сторон улицу обступают высокие, сплошь каменные дома. Все нижние этажи занимают роскошные лавки, да и на улицах идет бойкая торговля. Народу полно, толкучка, шумно. В такой толпе своровать что-нибудь у прохожего, расплюнуть, подумалось Дане. Девушка с любопытством крутила головой и подмечала всякие интересные детали по сторонам. В ней вновь проснулся маг-дознаватель. Вот уж где точно не стоит терять бдительности ни на мгновение, решила про себя она, и, наконец, с облегчением завернула в высокую арку, где находился вход в арбитриум. Потянув за массивное железное кольцо, девушка отворила высокую тяжелую дверь и оказалась во внутреннем дворе дома. Городская суета осталась позади. Закрывшаяся за данной дверь отрезала ее от шума, и сразу стал слышен плеск воды в аккуратном фонтанчике посреди патио. Навстречу посетительнице поднялся дежурный маг, приветствуя вошедшую легким кивком головы. Внимательно посмотрев на посетительницу, мужчина протянул руку, указывая направление, куда надо идти. Оказавшись перед кабинетом, девушка на мгновение задержалась, чтобы справиться с охватившим ее волнением. «Добро пожаловать в арбитриум, госпожа Мак!» С дежурной фразой обратился к ней хозяин кабинета, небольшой полноватый человек с добродушным лицом. «Прошу присесть». «Благодарю. Дана Бакли к вашим услугам. Позвольте представиться. Адани Кербат. По воле случая, сегодня прием членов гильдии веду я и очень рад нашему знакомству, госпожа Дана. Нас предупредили о вашем прибытии в столицу». «Мне тоже весьма приятно с вами познакомиться», — вежливо ответила Дана. Похоже, хозяин кабинета действительно был искренен, приветствуя посетительницу. «Надеюсь, вы слышали обо мне что-то хорошее?» — улыбнувшись, спросила она. Ничуть не смутившись, толстячок Кербат хмыкнул в ответ, бросил быстрый взгляд на дверь и, чуть понизив голос, доверительно сообщил Дане. «Да уж не скрою, вы умеете удивлять. Вы же понимаете, к вашему появлению тут готовились». «Новый человек из провинции, с необычными способностями и, к тому же, молодая женщина с направлением от королевской канцелярии. Это редкий случай в нашей практике. Надеюсь, вы понимаете, что это сложный случай». Добродушный дядька замялся и не знал, как продолжить разговор. «Давайте я вам помогу, господин Кербат». Дана видела, что коллега по цеху пытается скрасить новость, которую ему надо сообщить, и не знает, как это сделать. «Гильдия не желает видеть меня в своих рядах?» Кербат подпрыгнул и замахал руками. «Что вы, вы неправильно меня поняли, совсем нет. Я совершенно не это пытался вам сообщить. Простите мою неуклюжесть. К тому же письмо из канцелярии было бы совершенно непростительно проигнорировать со стороны руководства гильдии. Дело в том, что единственная возможность, которую мы сейчас имеем, это выдать вам лицензию на работу в столице без предоставления конкретного участка работы». Девушка немного перевела дух. «Лицензия на работу в столице? Это уже кое-что, могло быть и хуже». «И в каком качестве меня планируют использовать?» Кербат сделал грустное лицо. «Поскольку вы не проходили официального обучения у боевых магов, то в вашем случае магом-разыскником. Поверьте, и это уже много. Столичные лицензии не выдаются по первому запросу». «Вам повезло, смею это сказать. Для многих коллег вашего возраста такая удача — просто предел мечтаний». Несмотря на это объяснение, Дана почувствовала горькое разочарование. Напрасно она готовилась к этому визиту, пытаясь настроить себя на позитивный лад. В душе она все равно надеялась на другое предложение, но, как выяснилось, напрасно. «Ну что же, по крайней мере, есть лицензия. Начнем работать, а дальше будет видно». Дана еще немного поговорила с хозяином кабинета о формальностях, узнала кое-какие подробности и здешние порядки, после чего покинула гостеприимный кабинет. Попрощавшись с господином Адани Кербадом, магичка отправилась в другую часть здания, где находилась канцелярия арбитриума, чтобы получить свою лицензию. В заваленном бумагами помещении работал совсем другой человек – и вот тут девушка ясно почувствовала недоброжелательность и высокомерие по отношению к ней. Тан Зиго Море, хозяин кабинета, один из высокопоставленных чиновников-магов, заведовал обработкой входящей корреспонденции, распределением жалоб и обращений. В его ведении также был и учет документов гильдии. Он ненавидел выскочек, а перед ним, несомненно, стояла сейчас такая особа, какая-то сопливая девчонка откуда-то из глуши, которая возомнила себя перспективным магом и имеет наглость надеяться на работу в столичной гильдии. Как он будет рад, когда эта деревенщина уберется назад, не найдя здесь себе никакой работы. Он, Зиго Море, первый, кто проголосует за ее исключение в следующем году. Столица не место таким выскочкам. Унизительное стояние перед столом чиновника, который демонстрировал к ней свое полное безразличие, тянулось бесконечно. Дана молча и терпеливо сносила хамское отношение, опустив глаза куда-то вниз. Море намеренно тянул время, уходил, отвлекался на поиски каких-то посторонних документов в огромном до самого потолка книжном шкафу и не обращал на посетительницу никакого внимания. Но, наконец, необходимая бумага была найдена, подписана, крайне неохотно выдана, и чиновник холодным кивком головы отпустил Дану из кабинета. Девушка выпорхнула на свободу. Обратно она неслась стрелой. Влетев на постоялый двор, Дана забежала в комнату, чуть не сбив в дверях Ларса, деловито занимающегося разбором вещей в их комнатах. «Какие новости?» — с заблестевшими от надежды глазами кинулся к магичке парень. «А, да, лицензию дали, можно работать», — с каким-то отрешенным видом сообщила Дана. «Это то, что нам надо?» — с сомнением в голосе уточнил Ларс. «Что? А, ну почти. Ларс, где бумага и перья?» Дана уселась что-то писать, забыв про находящегося в комнате Ларса. Она была так увлечена своим занятием, что не обращала на того никакого внимания. Мальчишка потоптался в комнате, поправил стопку вещей на сундуке, махнул рукой к краю и тихо вышел из помещения. Последние дни Ларс был печален. Его удручало исчезновение мастера Гора, беспокоила его судьба и волновало собственное будущее. Чем он будет заниматься и как все они будут жить, ничего не понятно. Собака тоже скучала без детей и понуро плелась за хозяином. Вместе эта парочка представляла сейчас довольно печальное зрелище. Присев на ступеньках дома, оба стали греться на солнце и смотреть на многочисленных прохожих, снующих по улице. Делать обоим было совершенно нечего. «Чего расселись?» — веселым голосом прервала грустные мысли Ларса магичка. «Пора за дело приниматься». «Что делать?» — встрепенулся мальчишка. «Ну, перво-наперво найти жилье. Нам надо переехать в более тихое место, и чтобы я могла принимать клиентов. Побыстрее бы желательно». «Так есть такое место. Вы пока ходили в свой арбитриум, я уже нашел». Действительно, потолкавшись у торговых лавок, он разговорился с их хозяевами, по совету которых и был найден симпатичный домик недалеко от центра, хозяин которого сдавал половину здания с отдельным входом. При доме даже был небольшой палисадник, что являлось редкостью в столице, земля которой была баснословно дорогой и преимущественно застраивалась под жилье и торговые помещения. Дана полностью одобрила выбор Ларса, который волновался о стоимости аренды. Жилье в городе, мягко говоря, кусалось. Но, показав хозяину свою лицензию, Дана быстро сбила первоначальную цену до вполне приемлемого для нее уровня. Характер ее работы часто располагал людей становиться более сговорчивыми и совестливыми. Ну что же, определенные преимущества ее работа имела, это уж точно. Переезд не занял много времени. Новоселы отправили вестового с новым адресом в казармы, где обустроились Керк с мастером Симсом, чтобы те знали, где их искать, и сели обсуждать планы на будущее.